Яблоня. «За стол вам спасибо», — сказал старик Лушкин, вышедшему во двор профессору Минцу. «Со столом вы нам угодили». «Угодили», — повторил Корнилий Удалов. Он сжал в ладони костяшку и с размаху долбанул по крышке стола, придуманной Львом Христофорычем. Раздался жуткий, адский, утробный грохот. Такого грохота не добились и за рубежом, несмотря на их хваленную технику. Лица игроков одервенели от наслаждения, но гениальность профессора Минца заключалась не только в создании материала, который производил такой грохот от соприкосновения с человеческой ладонью, а в том, что этот материал был способен испускать звуковые волны только на метр от стола. Не миллиметром более. Стоило шагнуть в сторону, и казалось, что игроки бьют по вате. В общем, и себе приятно, и соседям не мешает. Все жалобы и сетования жильцов дома номер 16 по Пушкинской, которые раньше проклинали игроков в домино не менее, чем подростка Гаврилова с его магнитофоном, как рукой сняло. Можно было подумать, что во дворе собираются шахматисты, аристократы настольных состязаний. Минц остановился в стороне, скрестив руки на груди и с доброй улыбкой наблюдал за соседями. Причина его благодушного настроения таилась в очередном успехе. Недели две назад Лев Христофорович поглядел случайно на цветок кактуса на окне и огорчился. «Какая незадача! Столь красив цветок, а вот распускается лишь раз в год, на несколько дней. И профессор совершенно не успевает этим цветком налюбоваться. Но что можно сделать? Разумеется, нетрудно завести 25 цветков и постараться придумать что-то с их вегетативным периодом, чтобы цветки распускались по очереди. Можно придумать консервант для цветка, чтобы подольше не осыпался. Но все это полумеры, недостойные Минца. Подумав так, Лев Христофорович углубился в теоретическую генетику. «Откуда?» – размышлял он. «Растения знают, когда им цвести, когда наливаться плодам и когда осыпать свои листья. Разумеется, такая информация заложена в их клетках. Это знает каждый школьник. Но каким образом выглядит эта самая информация? Что это?» Календарь природы со страничками на всякий случай. Руководство или сборник полунамеков, оставляющих за растением ограниченное право выбора линии поведения. Как поступает эта информация в листья и корни? И родилась гипотеза. Глядя на игроков, которые отчаянно молотили костяшками домино по спецстолу, Минц удовлетворенно улыбался, мысленно пробегая по стадиям своего нового открытия. И в облике его было что-то такое, что минут через 10 соседям играть в домино расхотелось. Сам собой прекратился стук, взоры уперлись в улыбку Льва Христофорыча. И Удалов, наконец, задал долгожданный вопрос. «Что новенького изобрели, профессор?» «Отдыхаю, размышляю», — лукаво повторил профессор, который давно ждал подобного вопроса, душой стремился к нему и жаждал на него ответить. «Поделитесь, Лев Христофорыч», — сказал Саша Грубин. Минц извлек из верхнего кармана пиджака яблочное семечко, показал его, не выпуская из руки, дал всем приглядеться и потом спросил. «Что это такое?» «Семечко!» — ответил прямодушный Удалов. Остальные промолчали, потому что понимали, обыкновенным семечком профессор хвастать не будет. «Правильно!» — сказал Минц.